Глава 32. Я сам себе не верил. Боялся даже сделать вдох. Опасался, что любое неловкое движение, посторонний звук, заставит маму передумать. Я так долго ждал момента, когда мне откроется правда об отце. И вот, кажется, настал тот миг. Сердце стучало так, что закладывало уши. Ладони вспотели от волнения и, наверное, не было в моей жизни еще ни разу события, которого я бы так сильно ждал. Лена находилась рядом все это время. Мне хотелось, чтобы она тоже услышала рассказ мамы, потому что скрывать от малой не желал ничего. Да и какой смысл-то? Кажется, мы уже настолько крепко повязаны, что пути назад нет. Мне хотелось делить с ней не только проблемы, но и вот такие моменты, когда душа переворачивается, когда внутри все замирает. Да, конечно, иногда я чертовски злился, и разум подсказывал, что знаю ее всего несколько дней, и еще неизвестно, какой сюрприз она может выкинуть в дальнейшем. Но порой ощущал, что ближе ее нет никого. Пока я собирался с мыслями, сидя за кухонным столом, дед успел растолкать спящего Димку, и тот, сонный и всклокоченный, явно до конца не понимая, что происходит, устроился рядом, лениво пройдя в кухню. «Я думал, ты готовишься», — шикнул на Димку, вздохнув с тоской. «Кажется, все старания пойдут прахом. Брата отчислят, мама будет снова причитать, и в результате он точно вляпается еще хлеще, чем сейчас». «Готовлюсь», — кивнул Димка, — «но организму требуется отдых». «Отдых от отдыха», — буркнула Лена недовольно, презрительно, взглянув на моего брата. «А не жирно ли?» «Она всегда такая вредная. Слушай, ты создавала иное впечатление, когда мы общались по интернету», — отмахнулся Дима от малой, подперев щеку ладонью. «Ты тоже казался приличным парнем», — едко усмехнулась Лена, склонив голову. В общем, эти двое могли пререкаться, кажется, до бесконечности. Я, наверное, с удовольствием бы понаблюдал за этим со стороны, даже, возможно, с дедом сыграли бы на ставках, предположив, что Лена сделает брата моего, но сейчас было не самое подходящее время. «По какому поводу вообще сборы?» — поскреб брат бровь, лениво зевнув. «Женить тебя решили на Соньке все-таки», — не удержалась малая. «Вот ж заноза-то!» «И впрямь ее хлебом не корми, дай только съязвить». Димка икнул. Сильнее принялся отереть глаза, нервно сглотнув ком в горле. Мне кажется, он даже побледнел на мгновение, совершенно не понимая, за что на него свалилось такое счастье. «Хм. А он вроде еще недавно был за. Чего ж сейчас-то переполошился?» «Поздравлять тебя раньше времени не будем», — хлопнул дед его по плечу, подыгрывая нам. «Но ты уж крепись, наверное». Димка вскочил со своего места, ринулся к раковине, трясущимися руками кое-как открыл кран с холодной водой и, набрав в ладони, немного умылся, будто это должно было в его голове все расставить по полочкам. Фокус не удался. Мы продолжали сидеть серьезным выражением лиц, ожидая, когда явится мама. Вероятно, нам влетит за такие шуточки, но атмосферу просто требовалось чем-то разрядить. Иначе от нервного напряжения могло закоротить проводку в доме. «Вы издеваетесь, да?» — сжав челюсть, процедил братец, гневно окинув нас взглядом. Потребовались усилия, чтобы не расхохотаться, глядя, как Димка насупился, будто ему сейчас 3 года, и он не может дотянуться до столешницы, чтобы взять любимые конфеты. «Ты же сам заявлял, что не против такого будущего», — пожала плечами Лена, откинувшись на спинку стула. «Мы посовещались и решили, что готовы поспособствовать в обретении семейного счастья». Еще пару минут, и Димка бы взорвался, послав нас всех подальше. Хлопнул бы дверью и до вечера бы не выходил из комнаты. Но тут вошла мама. Взгляд ее не сулил ничего хорошего, и мы все разом притихли. Даже дедуля и то прикинулся ветошью, начав с упоением разглядывать картину, что висела на стене. Лена сильнее сжала мою ладонь под столом, впившись ноготочками в кожу. Я испытывал непонятные чувства. Тревога, радость, облегчение, хотя еще ничего не было ясно. И кто знает, что будет после ее слов. Может, пожалеем, что вообще коснулись этой темы. Правда бывает разной. А если учесть, что я не очень везучим человеком был, то, наверное, стоило приготовиться к худшему. Но что меня в действительности могло напугать? Что мой отец мог оказаться маргиналом, убийцей, вором? Пожалуй, я бы смог принять истину, может, не сразу, но со временем бы точно смирился. Ведь так хотелось хоть что-то узнать о нем. Черт возьми, но у меня ведь даже отчество было не отцовское. Если раньше я особого значения этому не придавал, то в последние годы это вводило в ступор. Но на все вопросы мама отказывалась отвечать, заявляя, что сейчас не до этого. «Мама расскажет об отце», — дернул я Димку за руку, заставляя присесть рядом на стул. Тот совсем растерялся, похоже. Он слегка дернул плечом, обвел нас взором, но все-таки устроился за столом, затаив дыхание. «О папе?» — одними губами произнес брат, обращаясь ко мне. «О нашем, да?» В уголках его глаз выступили слезы. Он не мог поверить, что тоже будет удостоен правды. Порой создавалось впечатление, что именно Димке больше всех не хватает отца. Он нуждался в сильном мужском плече, ему требовалась строгость, воспитание и, наверное, будь в наших жизнях настоящий отец, многое бы сложилось иначе. Как бы ни тянулись к деду в детстве, но понимали, что он играет роль. Он всеми силами пытается заменить нам родителя, хотя, возможно, наша вина тоже есть в том, что дед так и не смог построить личное счастье, нянчась с нами. «Да», — кивнула Лена. И Димка тут же замолк, сосредоточив взгляд на маме. Та устроилась рядом со мной и, сложив руки на столе домиком, тяжело вздохнула. Ей было нелегко, всем было непросто. Ведь разговор предстоял не о погоде, а столько лет хранить в тайне, чтобы в один момент поведать все, необходима была смелость. Я смотрел на маму, на то, как пролегла складка между ее бровей, на опущенные уголки губ, как слегка подрагивали ее ресницы и сердце заходилось в груди. Хотелось, как в детстве, прижаться к ее коленям, положив на них голову, свернуться калачиком и сказать, что нет никого дороже ее. Она, будто услышав мои мысли, взглянула на меня, тихо улыбнувшись, и начала говорить. «Матвей!» Ее голос дрогнул, словно вот-вот сломается пополам, как тростинка. Я сжал ее ладонь, давая понять, что рядом и что слышу ее. Понимаю и, наверное, приму все ее слова. «Сынок!» — продолжила мама. «Твой папа жив». Я выдохнул, прикрыв веки. Стон сорвался с губ. Хотелось закрыть лицо ладонями и дать волю чувствам. «Где он?» — тут же задал вопрос Димка. «Где наш папа?» «Дим», — выдохнула мама, замолчав на мгновение. «Я сейчас говорю об отце Матвея».